Сулак. В 22-м году в Винницком районе была разгромлена банда Гулая. Начальником штаба был у него Андриян Сулак, сельский учитель. Ему удалось уйти за рубеж в Галицию. Вскоре газеты сообщили о его смерти. Через 6 лет после этого сообщения мы узнали, что Сулак жив и скрывается на Украине. Чернышову и мне поручили поиски. С мандатами зоотехников в кармане мы отправились в Хощеватое, на родину Сулака. Председателем сельрады оказался там демобилизованный красноармеец, парень добрый и простоватый. «Вы тут кувшина молока не расстараетесь», — сказал он нам. «В том Хощеватом людей живьем едят». Расспрашивая о ночлеге, Чернышов навел разговор на хату Сулака. «Можно, — сказал председатель, — у цей вдовы и хатына есть». Он повел нас на край села в дом, крытый железом. В горнице перед грудой холста сидела карлица в белой кофте на выпуск. Два мальчика в приютских куртках, склонив стриженные головы, читали книгу. В люльке спал младенец с раздутой белесой головой. На всем лежала холодная монастырская чистота. «Харитина Терентьевна», — неуверенным голосом сказал председатель, — «хочу хороших людей к тебе постановить». Женщина показала нам хатыну и вернулась к своему холсту. «Тя вдова не откажет», — сказал председатель, когда мы вышли. «У ней обстановка такая». Оглядываясь по сторонам, он рассказал, что Сулак служил когда-то у желто-блакитных, а от них перешел к папе Римскому. «Муж у папы Римского», — сказал Чернышов, — «а жена в год по ребенку приводит». «Живое дело», — ответил председатель, увидел на дороге подкову и поднял ее. «Вы на эту вдову не глядите, что она недомерок. У ней молока на 5 хватит. У ней молоком другие женщины заимствуются». Дома председатель зажарил яичницу с салатом и поставил водки. Опьянев, он полез на печь. Оттуда мы услышали шепот, детский плач. «Анночка, божусь тебе», — бормотал наш хозяин. «Божусь тебе, завтра до вчительки пойду». «Разговорились!» — крикнул Чернышов, лежавший рядом со мной. «Людям спать не даешь!» Всклокоченный председатель выглянул из-за печи. Ворот его рубахи был расстегнут, босые ноги свисали к низу. «Вчителька в школе трусов на развод давала», — сказал он виновато. «Трусиху дала, а самого нет. Трусиха побыла, а тут весна, живое дело. Она и подалась в лес». «Ганночка!» — закричал вдруг председатель, оборачиваясь к девочке. «Завтра до вчительки пойду, пару тебе принесу, клетку сделаем». Отец с дочерью долго еще переговаривались за печкой. Он все вскрикивал: «Ганночка!» Потом заснул. Рядом со мной на сене ворочался Чернышов. «Пошли», — сказал он. Мы встали. На чистом, без облачка небе сияла луна. Весенний лед затянул лужи. На огороде Сулака, заросшим бурьяном, торчали голые стебли кукурузы. Валялось обломанное железо. К огороду примыкала конюшня. Внутри ее слышался шорох. В расщелинах досок мелькал свет. Подкравшись к воротам, Чернышов налег на них. Запор поддался. Мы вошли и увидели раскрытую яму посреди конюшни. На дне ее сидел человек. Карлица в белой кофте стояла над краем ямы с миской борща в руках. «Здравствуй, Андриян», — сказал Чернышов. «Ужинать собрался». Упустив миску, карлица бросилась ко мне и укусила за руку. Зубы ее свело, она тряслась и стонала. Из ямы выстрелили. «Андриян», — сказал Чернышов и отскочил. «Нам тебя живого надо!» Сулак внизу возился с затвором, затвор щелкнул. «С тобой как с человеком разговаривают», — сказал Чернышов и выстрелил. Сулак прислонился к желтой оструганной стене, потрогал ее. Кровь вылилась у него изо рта и ушей, и он упал. Чернышов остался на страже. Я побежал за председателем. В ту же ночь мы увезли убитого. Мальчики шли рядом за Чернышовым по мокрой, тускло блиставшей дороге. Ноги мертвеца в польских башмаках, подкованных гвоздями, высовывались из телеги. В головах у мужа неподвижно сидела карлица. В затмевающемся свете луны лицо ее с перекосившимися костями казалось металлическим. На маленьких ее коленях спал ребенок. «Молочная», — сказал вдруг Чернышов, шагавший по дороге. «Я тебе покажу молоко».